Молодой врач, наверное, еще студент, был в пальтишке, наброшенном поверх коротенького серого халата. Длинные светлые волосы он носил собранными хвостик. Доктор присел перед Башмаковым на корточке, хмурясь, пощупал пульс и спросил. «Что случилось?» «Плохо», — объяснил Анатолич. «Вижу. Говорить можете?» «Не знаю», — помотал головой Башмаков. «Так, уже неплохо. Что с вами?» «Сердце. Жжет, давит, в лопатку отдает. «Нет, просто останавливается. Как проваливается», — начал Башмаков довольно энергично объяснять, но почувствовал неуместно с такой живости, постарался придать голосу скорбную вялость. «Как будто его нет, сердце. И страх». «Пили накануне?» — посветлел врач. «Немного». «Утром похмелялись?» «Ну что вы!» — вмешался Анатолич. «У нас никак нельзя. У нас хозяин. Заметит, выгонит». «Раньше с вами такое случалось?» «Никогда». «Ну что ж», — кивнул врач. «Первый звоночек». Он открыл чемоданчик, вынул ампулу, посмотрел на свет и щелчками изгнал жидкость из узкой горловинки. «А шприц у вас одноразовый?» — тревожно-мнительно спросил Башмаков. «Конечно». «Спида боитесь?» «Это правильно», — похвалил врач, надламывая ампулку. «Спида боятся все, а умирают совсем от других болезней. Как вас зовут?» «Олег Трудович», — подсказал Анатолич. «Трудович? Хм, в первый раз встречаю. Индустриевич был, ущемление грыжи. Алла Пугачева была, внематочное с кровотечением. Другая, конечно, Пугачева, однофамилица. Чкалов был». «Однофамилец?» — полюбопытствовал Анатолич. «Не, Чкалов — это имя такое. Чкалов Харенович». «Армянин, наверное», — предположил Анатолич. «У нас в части зампотылу был Гамлет Отеллович». «Ты раньше говорил Гамлет Дездемонович», — удивился Башмаков. «Да, действительно армянин», — кивнул доктор. «Маляр. Со стремянки упал. Но Трудовича еще ни разу не было». «Интересно прямо-таки. Так вот, Олег Трудович». Он, почти не глядя, вставил иглу в надломленную горловинку. И прозрачный цилиндрик шприца стал наполняться. «Это вам первый звоночек. Организм говорит: Олег Трудович, что-то вы ко мне плохо относитесь. Если так будет продолжаться и дальше...» Врач встряхнул шприц, поднял иглой вверх и брызнула тонкая струйка. «То я организм за себя, Олег Трудович, не ручаюсь. Понимаете? А лечить, как известно, нужно не саму болезнь, но ее причины». Он с помощью Анатолича загорел Башмакову зад, смочил ватку в спирту и начал растирать покрывшуюся мурашками ягодицу. «А бельишко у вас, Олег Трудович, тонковато. Знаете, как в народе говорят? Пришел марток, надевай трое порток. Простатитик-то не беспокоит?» «Не беспокоит». «Меня беспокоит», — сознался Анатолич. «Оставлю телефончик». «Есть очень хороший уролог. Золотой палец». Врач мгновенно кольнул, и жидкость из цилиндрика исчезла в потемках башмаковской плоти. «А в больницу его не надо?» — спросил Анатолич. «Зачем?» — пожал плечами врач. «Что сейчас в больнице хорошего? Ну, будет Олег Трудович лежать там на сквозняке в коридоре. Пусть лучше дома полежит. Ухаживать есть кому?» «Жена». «Тем более. Кстати, Олег Трудович, вы где живете?» «Рядом». «Ну, если рядом, подвезем. А то ведь даже на бензин не хватает. Вроде сами нефть добываем, а на скорую помощь бензина не хватает. Страна дураков». Около подъездом старушкам хватило потом разговоров на месяц. Еще бы. К дому подкатила машина с красным крестом, и оттуда доктор с косичкой и Анатолич извлекли бледного беспомощного Башмакова. «Такой еще молодой!» В старушечьих глазах светилось торжество сострадания. Честно говоря, если не считать легкого головокружения, Олег Трудович чувствовал себя уже вполне прилично. Но в случившуюся с ним неприятность оказалось вовлечено столько взрослых серьезных людей, что вдруг взять и объявить о своем внезапном и полном выздоровлении было неловко. «Доведете?» — спросил врач Анатолича. «Тут немного осталось». «Ну, тогда ладно». И доктор намекающе замялся и начал повторять то, что уже говорил в машине.